В богатой продовольствием Болгарии такой продукт спросом не пользовался. Но сэр Тим был крайне возбужден. Он кричал, что этот продукт жизненно важен для стран блока горючего, и его нужно представить блоку. Страны блока уже создали большой флот для ловли и обработки криля в холодной Атлантике. Он сослался на морское право, на британско-португальский договор 1342 года, заявил, что криль абсолютно необходим сельскому хозяйству Англии. Здесь его прервал уругвайский делегат. «Сельское хозяйство? Вы скармливаете протеин скоту?» «Конечно», — твердо сказал сэр Тим, «у нас нет таких пастбищ, как в вашей стране. Чтобы накормить скот, нам нужно ввозить...» Кто-то из американской делегации громко и неприятно рассмеялся, и уругвайец осуждающе постучал по столу. «Значит, вы скармливаете его животным, сэр Гулдсмит. У нас есть сведения вашего Министерства здравоохранения, что вы кормите крилем ваших собак и кошек. Как это понимать?» Сэр Тим мученически посмотрел на президента ассамблеи. «Сэр, я должен просить, чтобы вы воздействовали на моих оппонентов и потребовали от них уважения». Президентом был здоровенный негр из Ганы. Он ни разу не посмотрел ни на одного из ораторов. Он не поднимал глаз от стола, так как секретарь непрерывно подкладывал ему документы на подпись. Он сказал: «Я прошу делегата Уругвая воздерживаться от вопросов и замечаний, пока делегат Соединенного Королевства не закончит свое выступление». Сэр Тим благодарно поклонился. «Благодарю, но я уже почти закончил. Конечно, какая-то часть криля идет на корм домашним животным, другая часть — на удобрение полей, третья — на добавление протеинов в знаменитый английский биф. Но разве это предмет для разговора? Я думаю, нет. Думаю, никто из делегатов не может посягать на традиционные права Англии ловить рыбу и криль в международных водах и использовать улов в своих целях. Если нам никто не будет мешать, заверяю вас, что с нашей стороны инцидентов не будет. Мир будет сохранен». И он сел на место, почтительно поклонившись президенту, сардонически улыбнувшись уругвайцу и весело Анне, сидящей в кабине переводчика. Она чуть не задохнулась от негодования. До чего же легкомысленный субъект. Однако сэр Тим тут же стал серьезным и начал что-то писать, даже не обратив внимания на то, что президент закончил подписывать документы, со щелчком застегнул портфель и сказал: «Мы получили сведения, что выступление следующего делегата будет длинным. Сейчас уже 4 часа, поэтому я предлагаю перенести дебаты на завтрашнюю утреннюю сессию». В зале поднялся шум. Нан откинулась в кресле, потерла виски. Поднялась, чтобы быстро перекусить, а затем приготовилась спать. Долго спать. Нет, ничего не вышло. Когда она покинула кабину, к ней явился посыльный и вручил записку от сэра Тима. «Абсолютно необходимо, чтобы вы присутствовали на приеме в ДВЛ. Я буду сопровождать вас». Значит, отдыха не будет. Она могла бы отказаться, но сэр Тим заручился поддержкой главы болгарской миссии при ООН, и тот все равно заставил бы ее пойти на прием. Она быстро вымылась, оделась так, как ей казалось подходящим для этого случая, и вышла из отеля на улицу. В голове у нее непрерывно стучало. Она сказала свое имя охраннику у дверей ДВЛ, тот сверился со списком, официально улыбнулся и пропустил ее. Какой гвалт! Сколько дыма, запахов пищи и вина. И вот, наконец, сэр Тим с букетом в руке. Другой рукой он обнимал за плечи пухлого, смуглого, ухмыляющегося человека, которого Нан не сразу узнала. Но это был именно тот уругваец, которого сэр Тим час назад обвинил в оскорблении. «Нан, эй, Нан, иди сюда!» Сэр Тим представил их. Нан не могла найти причины для отказа и поняла раньше, чем это случилось, что Гулдсмит снова будет ее лапать. Именно это вскоре и произошло. Цветы оказались пармскими фиалками, совершенно не по сезону, и предназначались именно ей. Гулдсмит настоял на том, чтобы самому приколоть цветы на ее грудь, и затратил на это гораздо больше времени, чем требовалось. Остальные старались не замечать этого, хотя и посмеивались. Нан рассердила, что этот наглец-шотландец демонстрирует перед всеми близость к ней, как бы намекая на существующие между ними интимные